Я думал, что Алан станет в тупик, потому что в этой пустыне трудно было найти принадлежности для письма. Но он был более находчив, чем я предполагал. Он стал искать в лесу, пока не нашел перо дикого голубя и сделал из него перо для писания. Затем приготовил нечто вроде чернил из пороха и воды и, оторвав уголок от своего французского военного патента, который носил в кармане как талисман от виселицы, написал следующее. «Дорогой родственник, пришлите, пожалуйста, деньги предъявителю этого письма в известное ему место. Ваш преданный брат А.С.» Эту записку он верил арендатору, который, обещав поторопиться, насколько возможно, отправился с нею вниз. Человек этот не появлялся целых 3 дня, а в 5 часов вечера на 3-й день мы услышали в лесу свист, на который Алан отозвался. Вскоре арендатор показался на берегу реки и стал искать нас, оглядываясь направо и налево. Он казался нам менее угрюмым, чем прежде, и, по всей вероятности, был очень рад, что покончил с таким опасным поручением. Он рассказал нам новости. Вся страна кишела красными мундирами, каждый день у кого-нибудь находили оружие, и бедный народ был в постоянной тревоге. Джеймса и часть его слуг, находившихся под сильным подозрением в соучастии в убийстве, заключили в тюрьму в форте Вильям. Везде носился слух, что выстрел произвел Алан Брэк. Было пущено объявление, в котором предлагалась награда в 100 фунтов тому, кто поймает его и меня. Хуже быть ничего не могло, и письмо, которое арендатор принес от миссис Стюарт, было крайне печального содержания. Она умоляла Алана уйти от врагов и уверяла, что если он попадется в руки солдатам, то ни ему, ни Джеймсу не избежать смерти. Деньги, присланные ею, составляли все, что она могла выпросить или занять. И бедная женщина молила небо, чтобы их нам хватило. Под конец она написала, что предлагает объявление, в котором описаны наши приметы. Мы посмотрели на объявление с большим любопытством и с не меньшим страхом, отчасти так, как человек глядится в зеркало, а отчасти, как если бы он глянул в дуло неприятельского ружья, чтобы судить, верен ли прицел. Об Алане было написано, что он небольшого роста, рябой, лет около 35, носит шляпу с перьями, французский мундир синего цвета с серебряными пуговицами и сильно потускневшими галунами, красный жилет и черные плисовые панталоны. Обо мне было сказано, что я высокий, сильный, безбородый юноша лет 18. В старой синей шапочке, длинном жилете домашнего тканья, синих штанах с голыми икрами и в башмаках лоулинского покроя с продранными носками, говорит на наречии жителей Лоулинда. Алану понравилось, что его изящный костюм так запомнили и описали. Только когда дело дошло до слова «потускневшими», он взглянул на свой галун с огорченным видом. «Я же подумал про себя, что имею, судя по объявлению, очень жалкий вид. Но вместе с тем был этому рад, потому что с тех пор, как я снял свои лохмотья, описание их перестало быть опасным, а сделалось, напротив, источником моего спасения. «Алан», — сказал я, — «вам бы следовало переменить одежду». «Пустяки», — ответил он, — «у меня нет другой одежды. Хорош бы я был, если б вернулся во Францию в колпаке». Это навело меня на размышления. Покинув Алана с его предательской одеждой, я мог не опасаться ареста и свободно идти по своему делу. Но это еще не все. Предположим, что я буду арестован один. против меня найдется мало улик. Если же меня захватят в обществе человека, принимаемого за убийцу, мое положение сразу станет очень серьезным».